Глава 7. Лежать, бежать. Я не кричала. Очень хотелось заорать так, чтобы дрогнули стены и начала рушиться гора, но я не могла. Если я сейчас посмею, если я только потеряю контроль над собой, все пропало и погибло. Я буду кричать, пока не упаду и не умру. А потом будет кричать и моя душа, направляясь на великий круг перерождения. Я вовсе не хочу в следующей жизни родиться макакой-ревуном или корабельным тифоном. Черт побери, все-таки я на редкость бесчувственная скотина. Но я так рад, что ты рядом. Тюрн! Я протянула Элвару руку, и он крепко сжал мои пальцы. Не смотри туда. Я знала, какие картины могут встать у Элвара перед глазами, и старалась о них не думать. Окно в синеве неба. Плаха. И еще одна черноволосая голова, падающая в корзину. Родители Элвара тоже обезглавили. Их тела нашли, когда вывели войска Деркаана. Я тогда была рядом с ним. За 2 дня до похорон. На похоронах. Несколько дней после того. Прилипла, как банный лист, и не отлипала. И плевать мне было на все церемонии. Пусть хоть одна живая душа будет рядом. А не проще ли было завести для этих целей собаку? Ей-ей, дешевле обошлось бы. Да ты мне тоже недорого обходишься. А конфеты? Сдается мне, на конфетах Элварион не разорится. Я подумаю об этом, когда потребую премию за спасение твоей шкуры. Дайр уже не кричал. Риллон терпеть не мог вампиршу, но помочь Дайру он сумел. Как только Дайр оказался достаточно близко к его решетке, Элвар метнулся вперед. Дальше все было просто и быстро. Риллон притянул волшебника к решетке и сильно сдавил ему сонную артерию. В результате Дайр лежал на полу в глубоком обмороке, и это меня вполне устраивало. Помочь я ему все равно не могла, а слушать его истерику – удовольствие ниже среднего. Теперь он очнется только после активного воздействия – водой там или по морде. Я пристально смотрела на Элвара. Глаза в глаза, рука к руке. Так нам было проще всего разговаривать. У меня есть один план. Смотри, здесь не работает никакая магия, кроме той, что направлена внутрь меня. Согласен. Я попробовал слегка ускорить регенерацию, и у меня все получилось. И переговариваться мы с тобой можем, как и раньше. Это плюс. Вот регенерацию я и собираюсь немного ускорить. Облекать свой замысел в слова мне не понадобилось. Тюрн понял все с полумысли. Это может быть опасно для тебя. Еще опаснее нам будет встретиться с этим уродом, который третий компаньон этих педиков. Согласен. Ты думаешь, это тот самый... Уверена. Именно он тогда был на поляне. Я думала, мне показалось, но нет. Меня трясло от ярости. «Дай только выбраться, ты мне за все ответишь. За войну, за погибших людей, за Анну, за Азели, мразь!» Меня трясло, и пришлось вцепиться в прутья, чтобы никто не заметил, как дрожат мои руки. Но что, что могло подвигнуть его на осуществление такого дикого плана? Сделать из короля зомби, развязать войну? Зачем? Я и сама далеко не ангел, но чтобы так... Мне показалось... Он нас всех ненавидит. И что могло вызвать такую ненависть, чтобы ты ее почувствовал через зеркало? Не знаю. Может, это моя? Я его ведь тоже ненавидела. Или ребят? Ты не сможешь. У тебя не убивали близких людей. Тогда получается галимая глупость. У меня не убивали, а у него убили? Возможно. И ненавидит он за это тебя? Признавайся, кого ты успел прибить за свои 100 лет? Да я вроде не старался. А все-таки попробуй вспомнить, пожалуйста. Тюрн долго морщил лоб, а затем покачал головой. Знаешь, я действительно убил пару человек, но именно что человек, не Элваров. У меня на совести нет ни одной элварской жизни. А почему этот тип тогда на тебя так взбеленился? Гадать можно бесконечно. Вот поймаем его и будем долго спрашивать. Мы его? Сейчас скорее он нас. Меня пробрала дрожь от одной мысли. Я не слишком хорошо переношу боль. Если разовая, да, это не страшно. А пытки выдержу ли я? Несколько дней на пыточном столе, а то и больше. Лучше сразу остановить сердце и уйти. Даже не думай. Да ладно, я ж так, в рамках пьесы. Какой еще пьесы? Такой, трагедии Шекспира. «Омлет» называется. Ну-ну. Конечно, мысли о самоубийстве мне в голову не приходили. Вот еще не хватало. Это чушь для тех, кому заняться нечем. А у меня еще 5 человек на шее. Хорошо, 2 человека и 3 Элвара. Но их же как-то вытаскивать надо. Сама начала заварушку, сама и разгребать буду. И кто мне мешал в свое время попросить директора? И ни в какую экспедицию Тюрна не пустили бы. Сидел бы в универе, как миленький. Ну-ну. Не нукай, не запряг. Так не напрашивайся. Но ты сам понимаешь, если бы ты остался в универе, мне было бы гораздо спокойнее. А мне? Это полбеды. Кто знает, нашли бы мы этих мерзавцев или нет, если бы тебя не было с нами. То есть? Что «то есть»? Ты же и сам понимаешь. Понимаю. Это чертовски неосторожно с их стороны ловить нашу группу. Еще бы! Мало кто встревожится из-за меня или Азели, но ты другое дело. Я буду не я, если через сутки эти горы не прочешут частым гребнем. За сутки от нас и следа не останется. А кое от кого уже? Бедный Дайр, бедный Эстанор. Не Азели? Губит людей не пиво, губит людей самонадеянность. Она была сильнее меня и слишком полагалась на свою силу. Я не могу простить ей, что она эмоциями подвела команду. Ёлка, ты все-таки женщина до мозга костей. Лепи из себя боевого мага, не лепи, все равно косы наружу торчать будут. Обнаглел, да? Не обижайся, ты знаешь, что я прав. Была охота. Ну да, я женщина, и что? Даешь феминизм? Но, никакого феминизма в этом мире, пока я жив, не будет и в помине. И любую феминистку, которую занесет в Элварион, мы так быстро выдадим замуж, что она и чихнуть не успеет. Тогда тебе лучше держать эти намерения при себе, а то к вам феминистки со всего мира сбегутся. И на меня посыплются обвинения в сексуальных домогательствах? Так за безобидным трепом прошел весь день. Мы молчали, молчали Элвары, молчал Лютик, находящийся в глубоком трансе, молчал Дайр, которого никто не собирался приводить в чувство. Виннер и Рион отлично понимали, что план побега не стоит обсуждать вслух, и полностью положились на меня и Тюрна. Все-таки какое-то доверие я завоевала. А что до его величества, в этом мире не было Элвара, который не готов за своего короля в огонь и в воду. В самом начале Лютик хотел заговорить со мной, но я коснулась пальцами мочки левого уха в старом, как мир, жесте «Нас могут слушать». И приятель замолчал. А потом и вовсе погрузил себя в восстанавливающий транс, справедливо полагая, что ни казнь, ни наше бегство из тюрьмы, ни ужин он не проспит. Он и не проспал. Ужин был откровенно убогим. Буханка хлеба и литр воды в металлической кружке. Да, хорошо, что мы здесь не задержимся, иначе я точно наживу себе расстройство желудка. В воде вроде бы отсутствовали примеси, а если и были, черт с ними. Не пройдет и часа, как ни одного постороннего компонента не останется в моем теле. Я выпила половину своей порции и начала раздеваться. Вслух я ничего не говорила, чтобы нас не услышали раньше времени. По той же причине пришлось завязать рот рубашкой, чтобы не закричать ненароком. Сейчас ты будешь держать меня за руки, а Винер за ноги. Предупреди его и Рилона, чтобы они не паниковали и не пытались позвать на помощь, хорошо? Запросто. А Лютик? А что, Лютик? Я повернулась к другу и сделала 2 жеста из нашего бесшумного словаря юных шкодников. Первый — спокойствие. Я повторила его 3, чтобы друг понял, что волноваться не стоит, а второй — сматываемся. И посмотрела на Тёрна. Он понял? Да. Ты хочешь сделать что-то для побега и просишь не шуметь. Я могу попросить Винера приглядеть за ним. Пусть так. Я стянула все, вплоть до нижнего белья. Передала одежду Элвару и улеглась прямо на пол. Рискуешь простудиться? Рискую я умереть, а простуду здесь лечат. Ёлка, не дури. Ты что, не помнишь, как в прошлый раз колдовала, заболев простудой? Помню. В тот раз повеселились все студенты универа. Я простудилась, расчихалась на занятиях по травоведению и случайно уронила носовой платок в котел с зельем от морщин. Результат оказался печальным. Зелье внезапно собралось в плотный шар, вылетело из котла и впечаталось в потолок. И потолок пошел морщинами и трещинами. Мы все успели выпрыгнуть, кто в окно, кто в дверь, до того, как все обвалилось нам на головы, но лабораторию спасти не удалось. В итоге у нас получилось помещение, сморщенное, как гармошка аккордеона. Мало того, его стены еще и сочились чем-то очень напоминающим сопли. А когда выяснилось, что расколдовать его не удастся, директор распорядился перенести туда часть музея юных раздолбаев. Это, конечно, само название. Официальное занимает 3 строчки, и если говорить об экспонатах, там собраны печальные опыты юных волшебников. Из тех, которые лучше не повторять в здравом уме и твердой памяти. Комната сама стала экспонатом, и мне за все мои старания влепили 20 нарядов в библиотеке. Терн протянул мне плащ, но я покачала головой. Это слишком дорогая вещь. Ее наверняка потом придется выбросить. Не морочь мне голову. Элварион еще и не такое потянет. Я подумала, потом подстелила плащ на пол, передала одежду Терну, чтобы случайно ее не испортить, и улеглась на плаще. Он был длинный и теплый, подбитый мехом. И я поместилась на нем вся, в полный рост и вытянув руки через решетку. Терн сомкнул пальцы на моих запястьях. Винер вцепился мне в лодыжки, и я поняла, не вырвусь. Они не позволят мне биться и причинять себе вред. Лучше всяких веревок, потому что элвары не пережмут мне кровеносные сосуды и не придется отрезать себе пальцы или конечности. Да, здесь и такое случалось. А вообще, медицина в этом мире гораздо лучше, чем в нашем. Например, даже если я отрежу себе пальцы, мне потом просто вырастят новые. Новые руки, ноги, внутренние органы. Единственное, что не могут регенерировать, это головной мозг. То есть могут, но вся информация, которая хранилась в поврежденной части, стирается намертво, и все приходится учить заново. Люди так и идиотами становились. Что-то не может исправить даже магия. Не всесильны и боги, но если они есть, я готова молиться с утра до ночи. Только бы мне удалось спасти тех, за кого я отвечаю. Они все люди и элвары, Лютик, Винер, Дайр, Рилон и, конечно же, Терн, они все мои. Это не значит, что я буду считать их своей собственностью, что я безумно влюблюсь в кого-то из них и даже что мы по-прежнему будем друзьями через 500 лет. Но это значит, что даже из могилы я приду на помощь каждому из них. Что бы там ни стояло передо мной и что бы мне ни угрожало. Я еще раз глубоко вздохнула. Что бы ни было, не зовите на помощь и не пытайтесь как-то воздействовать на меня. Просто не давайте мне себя искалечить. Ясно? Как скажешь. Еще вы должны хотя бы немного напоить меня. Точнее, поить через каждые 6 минут. Хотя бы несколько глотков. Зачем? Чтобы я не умерла от обезвоживания. Слишком легко меня не угробить. Каждый маг может прожить без воды до 10 дней. Но мне надо тратить энергию не на выживание, а на ускорение. Хорошо. Вы должны дождаться, когда мое тело начнет дергаться, и постараться напоить меня. Пока я неподвижна, это будет бесполезно. Только когда я проявляю двигательную активность. Ребята передали Терну всю воду, оставшуюся от ужина, и теперь у нас было что-то около 4 литров. И 1 литр принадлежал Дайру, который пока еще оставался в обмороке. Ты уверена в том, что делаешь? Да. Тогда удачи. Удачи всем нам. Я медленно выдыхала воздух и также медленно погружалась в полный транс. Сперва расплылся потолок камеры, потом исчезли ощущения от жесткого и прохладного даже через толстый плащ пола. Последним провалилось в темноту ощущение рук элваров на моем теле, и я оказалась внутри самой себя. Сердце билось ровно и уверенно. Бум, бум, бум. Слишком медленно. На самом деле время для нас идет гораздо быстрее, намного быстрее. Я должна была прожить 10 суток за час. Можно бы и скорее, но лучше не надо. Я пока еще очень неопытный маг, а магия времени очень сложная, особенно для меня. Мы начинаем проходить ее только на 14-м курсе, а я лишь 6-й. Все мои знания теоретические. И все же, если нет другого выхода... Магистр Истрон не зря учил меня. Мы не зря до хрипоты спорили над старыми хрониками. Программа была установлена, параметры выхода заданы. Боже мой, как заклинание похоже, невероятно похоже на компьютерную программу. Ёлка, ты просто боишься сделать последний шаг и отлыниваешь. Я никогда и ничего не боюсь. Я мысленно собралась и шагнула в неизвестность. И выпала в жаркую пустыню под палящее солнце. Это была просто картина, созданная моим мозгом. Картина, не более того. На самом деле я продолжала лежать на полу в камере, а Элвары также держали меня за руки и за ноги. Но здесь и сейчас я этого не чувствовала. Тут была пустыня и пески, и жаркое солнце, льющееся с небес огромными волнами жара и света. Именно так и обстояло дело с моим телом. Хочешь ускориться? Пожалуйста. Но у тебя повысится температура, участится сердцебиение и активизируется деятельность головного мозга. Я поднялась и медленно пошла вперед. Надо было идти медленно. Как можно медленнее идти вперед, час за часом, день за днем, 10 дней. Пусть снаружи, в моей клетке, пройдет всего лишь час, но мое тело проживет 10 дней, а все, что я стану делать здесь, будет отражаться там. Я не могу просто лечь и лежать, меня убьет солнце пустыни. Мало того, когда я приду в себя, я долго не смогу шевельнуть ни ногой, ни рукой, у меня все онемеет. Попробуйте сами пролежать неподвижно 10 суток. Так быстро поймете, что я имею в виду. Я обязана двигаться, но это не должно быть слишком быстро, иначе Элвары меня просто не удержат. 10 суток за час – это 240 часов, сутки за 6 минут. Грубо говоря, на каждую одну стандартную секунду приходится 24 моих. Я двигаюсь с 24-кратным ускорением, а это много, очень много, и ускорение дает силу. А чем это грозит? Если Элвары не удержат меня, я начну биться о стены своей клетки. Можно просто подойти и прислониться к двери, а можно врезаться в нее на бегу. А еще можно разогнаться в автомобиле и врезаться в нее, и я получу такие же последствия, как от автокатастрофы. Я ж не терминатор. Я хрупкая и милая ведьмочка. Поэтому я делала медленный шаг. 1 раз в минуту. 1, 2, 3, 4. 59, 60. Шаг. 1, 2, 3, 4. 59, 60. Шаг. 1, 2, 3, 4, 59, 60. Шаг. Я шла и шла вперед, монотонно и размеренно. Потом прилегла поспать и опять стала двигаться. Ходьба, отдых, ходьба, отдых. И так час за часом, день за днем. Раз в день на пустыню проливался дождь, под который я становилась с открытым ртом и, сохраняя полную неподвижность, впитывала животворную влагу. И мне этого хватало, а потом все повторялось заново. 1, 2, 3, 4, 59, 60, шаг. 1. два, три, четыре, 59, 60. Шаг. Один, два, три, четыре, 59, 60. Шаг. Я знала, что на исходе 10-го дня опять вернусь в свое тело, и оно будет чистым от всяких примесей и зелий алхимика. Почему-то его имя совершенно вылетело у меня из головы, а пока я старалась побольше спать. Когда я приду в себя, то еще долго не смогу отдохнуть. Один, два, три, четыре, 59, 60. Шаг. Один, два, три, четыре, 59, 60. Шаг. Один, два, три, четыре, 59, 60. Шаг. Спать. Один, два, три, четыре, 59, 60. Шаг. Один, два, три, четыре, 59, 60. Шаг. Один, два, три, четыре, 59, 60. Шаг. Спать. И когда пришло мое время вернуться назад, я спала. И даже не почувствовала перехода. Просто в какой-то момент открыла глаза и оказалась в своем теле на полу камеры. Терн по-прежнему стискивал мои руки. Винер крепко прижимал к полу ноги. От меня чертовски неприятно пахло. Все отходы жизнедеятельности вылились из меня в первые ускоренные сутки. Потом я ничего не ела, а вода усваивалась почти полностью, не доходя до мочевого пузыря. Но и этого хватило выше крыши. Плащ был безвозвратно испорчен, а мне не мешало бы искупаться. Блин, ну почему памперсов никогда не оказывается под рукой, если они действительно нужны? «Елка, ты в порядке?» Голос Терна был нарочито бесстрастным. Сильная рука ловко сдернула с меня мокрый кляп. «Да», — мрачно ответила я. «Язык распух так, словно его неделю солили. Можете отпустить меня?» Элвары повиновались. Я попыталась шевельнуть руками, аж застонала. Движение движением, а руки и ноги у меня все равно затекли. Терн ловко подтянул меня к решетке между нашими клетками и принялся растирать мне руки и ноги. «Потерпи немного, малышка. Сейчас будет легче». Я бы слегка ускорила кровообращение, чтобы снять судорогу, но сейчас мне даже думать не хотелось об ускорении. И вовсе я не малышка. «Правда? Но ты же почти на две головы ниже и на 100 лет младше меня». Ехидством в голосе Элвара можно было стены покрывать вместо штукатурки. «Зато я по уму старше». «Незаметно». «Почему ты сердишься?» «Потому что ты постоянно подвергаешь свою жизнь и разум опасности, а я ничего не могу сделать, чтобы помочь тебе». «Не понимаю». «Елка, ты в курсе, что у Элваров принято бережно относиться к женщинам?» «В курсе. Все феминистки планеты Земля у вас в Элварионе просто рехнулись бы». «Что есть, то есть. Элвары настолько привыкли бережно и уважительно относиться к женщинам, что доходило до смешного. Например, никто не матерился в присутствии женщин. Им автоматически доставались лучшие места, и даже существовали специальные почтовые кареты с надписями «М» и «Ж», над чем смеялся весь континент. «Ж», разумеется, были более комфортабельными и ехали помедленнее. И это при том, что любая элваресса могла свернуть меня в узел и завязать бантиком, как и железный прут толщиной в палец. «А раз так, как я себя должен чувствовать, когда малышка вроде тебя рискует жизнью, чтобы спасти здоровенного парня вроде меня?» «А, понятно, к комплекс Супермена разыгрался. Я тебе это еще припомню. Ой, какие мы грозные! Отшлепал бы я тебя, да руки пачкать не хочется. Значит, мне повезло. Вряд ли я сейчас буду серьезным противником. На секунду руки Элвара замерли на моем теле. То есть ты едва себя не угробила, и все зря? Я сначала не поняла, что он имеет в виду, а потом захохотала на все камеры. Да я сейчас могу эти клетки на металлолом перевести. А несерьезный противник я потому, что магией на тебя не подействуешь, а физически я пока не в форме. А твоя магия восстановилась? Я прикрыла глаза и пробежалась по тому незримому энергетическому контуру, который в моем мире называется аурой. Более чем. Действительно, были видны признаки отравления Калиханом, но именно что признаки, а не само отравление. Я могла использовать всю свою силу, и я так и сделаю. Даром клянусь, когда я выйду отсюда, впереди камни станут разбегаться, а позади все будут горько рыдать на своих похоронах. Какая ты сегодня грозная! А отключить подслушивающее устройство можешь? Могу, но лучше немного подождать. Я не хочу поднять тревогу. А что ты хочешь сделать? Сейчас я проверю камеру. По идее, здесь не должно быть ничего, препятствующего магии. Клетки Ревелет сами по себе созданы как поглотители ее, так что на волшебство сигнализацию не установят. Не понял, но ты же хочешь колдовать. Так какого лешего ты не влезешь ко мне в мозг и не прочтешь все, что хочешь знать? Почему я должна отвечать телепату на идиотские вопросы? Я в кои-то веки решил проявить такт и быть вежливым, и вот моя награда. Можешь особо не напрягаться, переживу. Ладно, хватит огрызаться. Просто расскажи, мне неохота сейчас лезть к тебе в голову. Не иначе кто-то из драконов издох, съязвила я. Ладно, фишка в том, что клетки Ревелет изначально были созданы и для заключения магов. Любое заклятие, направленное в них, они отражали обратно. Но нас напоили этой гадостью. Потому что магов в них оказалось не удержать. То есть? Все просто. Клетки поглощают направленную на них агрессивную магию, так? И? Не ставлю это себе в заслугу. Это открыли через пару лет после первого применения клеток. Смотри, если я начинаю делать что-то, что провоцирует клетки, как реагируют они? Причиняют тебе боль. Именно. Но они же не треснут меня палкой по голове. Это только магический удар. Только? И в этом весь кайф. Устанавливаешь зеркало с усилением, и вуаля! Клетки считают это агрессией. И отражают все на меня. То есть набрасываются с еще большей силой. И все опять отражается на них. Так точно. Наша проблема в другом. Нам придется держать связь, чтобы я могла прикрыть всех нас. Эти идиоты соединили клетки между собой, так что удар придется не только на меня. Провоцировать буду я, а по шее получим вместе. Печально. Поэтому нам надо держаться за руки, а я буду держать щит. А то кое-кто может и копыта отбросить от боли. Например? Дайр. Это верно. Он сейчас не будет сопротивляться. Он ее любил. Это больно. Очень. Мы ненадолго прекратили разговор. Две головы на полу смотрели на нас пустыми глазами. У Эстонора был виден разрубленный позвоночник, неприятно белый в красном мясе. Длинные волосы Азели перепачкались кровью. Я плохой командир. Мне не удалось привести всех живыми. Неправда. Более того, ты сделала гораздо больше, чем думаешь. Когда? А ты еще не догадалась, кого они ловили и кого хотели поймать? То есть? Ну, подумай сама, как можно описать нашу пару? Элвар и ведьма? И что? И таких пар было две. Из-за дурацкой элварской моды ты вырастила себе уши и клыки, а я из-за не менее дурацкого спора снял корону, с которой никогда не расстаюсь. Представь, как можно было описать нас кому-то вроде каменных элементалей. Элвар в короне и ведьма с острыми ушами и клыками. У Азели ушки ведь тоже слегка заостренные. Последствия смешанной крови... Ну да, ее прабабка была эльфийкой. И тут до меня дошло. Они приняли их за нас? Именно. И если бы не твоя глупость, здесь могли бы валяться наши головы. Да, я, конечно, девочка добрая, нежная и чувствительная. Не всяким танком переедешь. Не отвлекай меня, вредный голос в мозгу. Но все-таки, ужасно это или нет, если выбирать между мной и Терном и Азели с его телохранителем, лучше пусть они, чем мы. Великолепный подход разумного человека. Кстати, если тебя это утешит, у Эстонора остался сын. Это меня действительно утешает. А меня удивляет. Но как можно одновременно верить в великий круговорот энергии и в то, что если ты не оставишь после себя потомство, твоя душа попадет в ад? Пережитки христианских извращений. Бывает. Но как вы только там живете с таким мировоззрением? А я и не там. Я тут. И сейчас тебе предстоит поработать. Как именно? Поговори с Винером. Сейчас ему предстоит послужить связкой между мной и Лютиком. Пусть нас будет двое действующих магов. А Дайр? Не знаю, стоит ли выводить его из беспамятства. Он же наверняка будет искать смерти. Будет. Вот что, Ёлка. Да. Лучше ему не знать о том, что Азелия и Эстонора перепутали с нами. И с этим я была полностью согласна. Гораздо лучше. Неведение будет для него благом, если только... А он сам не догадается? Может. Но догадка не есть истина. Знаешь, я бы лучше привел его в чувство, когда выйдем из клеток, не раньше. Как это не мерзко звучит, но лучше уж маг камикадзе, чем никакого мага. А я тебе никакого? А тобой мне рисковать не слишком хочется. Не равняй себя с Дайером. Черт бы побрал ваш элварский мужской шовинизм! Лучше скажи спасибо, что я могу дать тебе умный совет. Мерси в боку! Совет был отвратителен, но что делать? Пусть лучше погибнет один, чем все. Меня этому учили, и, как ни противно, иногда просто не остается выбора. Ну да, это больно и грязно, но что делать? Я справлюсь и с этим выбором, и со своей совестью. Обязана справиться. Я быстро оделась, сосредоточилась и мягко скользнула сознанием к Лютику. Клетки Ревелент не противятся магии, которая творится внутри клетки. А поскольку все эти дурацкие клетки были объединены в одну, чтобы успешнее пытать сразу несколько человек, я спокойно могла действовать магией на любого из моих друзей. Лютик непонимающе дернулся в первую секунду, но Венер ловко подтянул его к себе и зажал рот рукой. А я принялась прочищать ему кровь от ядовитого снадобья. Через 10 минут Лютик был мокрым, как тонущий корабельный крыс. А еще через 5 минут попробовал дотянуться до меня телепатическим посланием. «И что теперь будем делать?» «Протрезвлю Дайра. Проломим клетки и на свободу с чистой совестью». «А ты уверена, что это разумно?» «А ты уверен, что мы выберемся отсюда только на наших силах?» «Я не знаю, что ждет нас впереди, и не настолько уверена в своих силах». «Да». Я оставила Лютика, отмахнувшись от его мысленных посланий, и точно так же потянулась к Дайру. Из человека, лежащего без сознания, яд оказалось вывести еще проще. Следующим моим шагом стал краткий приказ, с помощью Терна, продиктованный всем приятелям. «Всем взяться за руки, приготовиться к побегу». Все поняли, что главное – вытащить его величество. Остальное – неважно. Своей властью я запрещаю возвращаться за ранеными и подбирать мертвых. Тот, кто остается позади, сражается сам и за себя. Если кто-то меня не послушается, обещаю этому умнику либо мучительную казнь, либо постоянное явление в виде привидения типа меня. В зависимости от моей дальнейшей судьбы. Все поняли? Даже если кто-то и был против, все благородно промолчали. Я сосредоточилась. Итак, надо сделать что-то, что вызвало бы реакцию клеток. Вот уж чего проще. Я легонько плюнула расплавляющим заклятием в один из прутьев. Прут чуть заметно засветился красным светом, и я едва успела поставить защиту. Зеркальную защиту. Магический вариант «сам дурак» дважды. Это у меня лучше всего получается. Зеркальный щит просто будет отражать на противника его заклинание, слегка усиливая его при отдаче. Жаль, что это нельзя было применять с живым противником. Любой маг, если он хоть чуть-чуть умнее башмака, просекал этот щит на втором ударе, а уж способов его обойти имелось и вообще немерено. Но так-то живой маг, а не металлическая клетка. И второй удар снова обрушился на мой щит. А ведь держать щит не так уж и просто. Сколько же сил вложили в эти клетки мерзавцы, что у меня пот течет по лбу, и дыхание вырывается сквозь стиснутые зубы неровными толчками. Но от меня и не требуется великих свершений. Просто держи и дай энергии идти своим путем. Удар, откат, удар, откат, удар, откат. Вокруг меня огромное море, прилив. Волна накатывает на меня и откатывает назад. Она все сильнее и сильнее бьется о берег, но суша стоит на месте. Ее не сдвинуть такими мелочами, и меня тоже. Удар, откат, удар, откат. И все кончилось. Быстро и внезапно, как всегда, заканчиваются такие вещи. Я открыла глаза. Да, какая же я крутая! Круче только звезды всмятку, те, которые сейчас кружатся у меня в глазах. Прутья клеток осыпались мелким серым порошком прямо на моих глазах. Какая прелесть! Терн не стал ждать, пока я приду в себя. Он спокойно вышел из клетки, подобрал испорченный плащ, завернул в него головы Эстонора и Азели, как торговка на рынке заворачивает капустные кочаны, взвалил его на плечо и распределил обязанности. «Релон, приведи Дайра в чувство и приглядывай за ним. Идете замыкающими. Лютик, временно идешь впереди, прощупывая магические ловушки. Винер, он под твоей опекой. Мы с Ёлкой в середине». И, предупреждая мои возмущенные возгласы, «Ёлка, я тебя понимаю, но ты пока на ногах не стоишь. Оправишься, будешь воевать». «Буду!» — прохрипела я. «Стоять!» Терн поднял брови, но остановился, глядя на меня, как на чокнутую. «В чем дело?» «Надо провести разведку. Куда ты собрался идти? Очередному каменному элементалю в руки? Учти, я сейчас ни на что толковое не гожусь». «И как ты предлагаешь провести разведку?» «Очень просто. На этот раз я послужу для тебя фокусом, а ты попробуешь нащупать всех слуг через мой разум. Потом мы их отсортируем и выберем нужный путь». «Ты не выдержишь». «Выдержу. Я сильная». «Вы долго будете молчать?» Не выдержал Лютик. Терн смерил его таким высокомерным взглядом, что я фыркнула. «Еще 5 минут, чтобы Ёлка отдохнула». «Для чего?» «Ей нужно попробовать провести разведку». «Как?» «Телепатически». «Ёлка не телепат». 5-го уровня более чем достаточно», — огрызнулась я. «Я же не стану разбирать, кто там о чем думает. Я хочу просто нащупать всех мыслящих существ, которые бегают по коридорам, и не столкнуться с ними, когда будем выбираться». «А ты уверена, что у тебя получится?» «Конечно, я не была уверена. Наоборот, я твердо знала, что мне одной такую задачу не потянуть. Как телепат я не просто хромаю на обе ноги, я фактически полная калека, которая может только мыслить, даже скорее даун от телепатии, но вместе с Терном...» «Азели, где она?» Голос Дайра был полон такой тоски, что я сама чуть не взвыла. Сила магии. Он только что потерял любимого человека, а сейчас ему предстоит взять себя в руки и действовать, как ни в чем не бывало. Только в этом случае мы сможем выбраться, если останемся командой. Бедный мой друг. Даже если он никогда уже не станет прежним. «Возьми себя в руки. Ты не поможешь ни ему, ни нам, проливая слезы над Азели». Голос Терна хлестнул плетью, и я выпрямилась. Я знала, что надо делать и что надо сказать. Пусть я возненавижу себя за эти слова. Пусть Дайр меня возненавидит. Лучше так, чем никак. Пусть ненавидит живой и живую. «Ты поможешь мне?» Терн опустил ресницы. Он уже знал, что я хочу сказать и сделать. «Азели!» Голос Дайра становился все более надрывным. Мои колебания не продлились и минуты. И я опустилась на колени рядом с лежащим другом. «Да, она мертва». «Нет!» «Да». «Это неправда! Это не может быть правдой!» «Ты любишь ее. Почему же мне так больно? Я ведь осталась жива, пока... Терн опустился рядом с нами. Я с грустным участием смотрела на друга, но Терн был серьезен и не выказывал никаких признаков сострадания. «Елка не солгала тебе, и я тоже не буду лгать тебе. Я мог бы сказать, что мы пока ничего не знаем, но это не так. Волшебник показал нам головы наших друзей. Их обезглавили, а тела скормили драконам. Они не страдали». О том, что головы находятся в данный момент в двух шагах от Дайра, завернутые в плащ и предусмотрительно отодвинутые в тень, Элвар умолчал. На несколько секунд мне показалось, что Дайр просто сойдет с ума. Но даже этого шанса ему не дали. Я чувствовала себя последней дрянью, но не имела права упускать боевую единицу из нашего маленького отряда. Мне тоже больно, Дайр. Я любила Азели. Приятель смотрел на меня, словно и не видел. Я покачала головой. Мне было больно, когда погибла Анна, но я смогла сделать то единственное, что мне оставалось. Я смогла отомстить. Отомстить? Ты же мужчина! В Алварионе считают, что душа убитого не упокоится, пока жив убийца. Тихо сказал Терн, и уже мысленно для меня. А из нас неплохие целители душ получились, а? Снять боль мы не смогли, но направить мысли в нужное русло вполне. Ему нужно еще минут 5, потом он будет готов к бою. Нам тоже нужно быть готовыми. Несомненно, ты уже пришла в себя. Мысли Терна были резкими и отчетливыми. Да. Я обошла Дайра и уселась поближе к Алвару. Терн тут же притянул меня к себе на колени. Я не возражала, и пол каменный, холодный, и получается у нас лучше всего в непосредственном контакте. Сила уже начинала накапливаться внутри меня. Искр 20 так точно было, а этого нам за глаза хватит. Отлично, тогда изволь поработать кристаллом. Я послушно приоткрыла сознание. Работать кристаллом несложно, тем более с таким телепатом. Терн просто гений в своем роде. Мягкое, почти незаметное прикосновение — крохотные щупики, скользящие в толще скалы в поисках живых существ. То, что мы делали, хороший телепат выше 8 уровня мог сделать и сам. Но у меня не хватало сил, у Терна опыта, и работать у нас получалось только вместе. И то при непосредственном контакте. Если бы мы не держались за руки, у нас бы и того не вышло. Мы создавали из наших сознаний одно подобие призрака, которая скользила по коридорам, опираясь на чужие мысли. Големы на кухне, элементали, охраняющие лабораторию, зомби, упокоив хозяев, живые существа в лаборатории, еще големы, стерегущие драконов. Драконов, драконы, есть контакт. Терн еще какое-то время сканировал все окружающее, а затем резко вышел из моего разума, прервав связь. Они наверху, вдвоем, трахаются. Контролировали драконов, потом страсть между драконами должна была выплеснуться. Наш побег даже и не заметят. Не до того мальчикам. Но до них нам не добраться. Здесь чертова прорва разных сущностей. Големы, зомби, элементали. Люди и животные для лабораторных опытов. И те, над кем опыт уже поставлен. Это еще не считая драконов в загоне. Как их только раньше никто не засек. Там такая защита и сигнализация должна стоять. Легче мэрс угнать у президента. А тот самый третий? Пока не явился. Поторопимся. Да. А что ты думаешь, если... Терн определенно ужаснулся. Елка, даже не думай. Мы даже несколько шагов пройти не сможем. Мы? Ты что, хочешь пойти одна? Нет, с тобой и Релоном. А ребят отправим к драконам. Они расчистят нам путь и вперед. Ты просто рехнулась, и я с тобой. Но в мыслях не было протеста. Смирение или просто поддержка? Просто так убегать из вражеского лагеря пошло. Порядочный ум прямо-таки обязан угадить всю темницу, перебить своих похитителей и сделать так, чтобы всем, кто остался в живых, долго икалось при одном его упоминании. А я девушка порядочная. Кто бы сомневался. Идем, порядочная. Мы же должны устроить мальчику торжественную встречу. Обязаны. Давай, командуй. Я же не могу проявлять свои способности на людях. Блин, я и забыла. Зато они не забудут, если узнают. Блин, хватит рефлексировать. К бою. Терн оскалился и развернул крылья. Жаль, мои насадки отобрали. Жаль. В бою Элвары надевали на крылья особым образом сляпанные металлические насадки. Отличная вещь. Взмах крыла Элвара с такой насадочкой мог развалить пополам взрослую корову. Кстати, для этого они в мирное время и использовались. И удовольствие, и тренировка. Своими крыльями Терн владел просто виртуозно. Ничего, ты и без насадок можешь их на части разорвать. Могу. Ребята, план таков. Дайр, Лютик, Винер. К драконам. Вы должны освободить их. Стражу перебить, клетки развалить. «Драконов уговорить подбросить нас до ближайшего склона, по которому мы и скатимся с гор. Сможете?» «Мы... да. А вы куда?» Лютик смотрел очень скептически. Я пожала плечами. «А мы? Попрощаться с хозяевами». «Чем прощаться будете?» «Что под рукой окажется? Лучше бы, конечно, топорик. Парочка». «Троечка. Ты уверена?» «А у нас нет выбора. Я бы отправила с вами его величество. Так ведь не пойдет». «Оглушить меня ты не сможешь». «Ну, разве что, когда первая подлянка забудется». «И не надейся». Я пожала плечами. «Вот лет через 200 и посмотрим. Поэтому придется нам поступить именно так. Да у нас просто нет выбора. Если мы все и сразу отправимся к драконам, эти герои-любовники точно найдут, чем нас остановить. Даже я нашла бы. А вот если и они, и драконы будут у нас в руках... Это другой вопрос. Ёлка, ты рехнулась. Знаю, слышала. Так что, идем? Куда? Удивился Лютик. Я на миг задумалась. Прямо, налево до перехода и опять прямо. Я повторила это вслух, но Лютика не убедила. Откуда тебе знать? Оттуда. Лють, поверь на слово, ладно? Ты же доверился мне там, с элементалями. Ладно, попробуем. Что нам делать? Как можно тише добраться до драконов. Быть готовыми взлететь в любую минуту. Если найдутся какие-нибудь ремни, сбруя, да что угодно. В общем, все, что может нам помочь, берите с собой. Но к драконам без нас не ходить. Шиповнику вы в принципе неизвестны и тоже враги. Лилия знает меня, знает Терна. Вас она не знает. Если съест, сами виноваты. Так что просто попытайтесь объяснить, что надо быть готовыми к бегству, хорошо? Какие еще указания ты от меня ждешь? Никаких. Удачи. И да прибудет с нами сила. Проблема в том, что также она прибудет и с нашими врагами. Но они здоровы, не измотаны колдовством. Если на то пошло, они на своей территории, а дома и стены помогают. Я еще раз посмотрела на Элвара. Может, останешься с Лютиком? А с нами пойдет еще и Винер? Не рассчитывай. И уже только для меня. Я и так чуть не рехнулся, когда думал, что тебя растоптали эти ожившие камни. А ты хочешь еще раз мне устроить что-то подобное? Даже если я выживу, то уж рехнусь наверняка. Ты преувеличиваешь. Но проверять не хочу. Я бы тоже не хотела. Ладно, сейчас нам надо добраться до магов. Доберемся. Вместе мы сила. Надеюсь. Мы с ними обязательно сквитаемся. А для казни предложим их клану Азели. Кровожадная ты, елка. Ага, и клыки у меня в три ряда. Надо проверить. Но-но. Я же чисто со следовательской точки зрения. Знаем мы ваши точки. Ребята, сразу после выхода из нашей камеры делимся. Вам направо, нам налево. Запоминаем дорогу, ждем моих сигналов. Проявляем осторожность. В драки не ввязываться... Силу без надобности не расходовать. Всех врагов, которых можно нарубить в капусту, предоставить Элварам. Они с этим лучше всех справятся. Недаром Элварион славится своей квашеной капустой. Вопросы? Возражения? Молчание – знак согласия. Раздав распоряжение, я направилась к выходу из пещеры. На ходу установила вокруг себя щиты, выпустила щупики сканеров и потянулась ими к замку. Они что, издеваются? Я не видела никакой опасности, в принципе, ничего особенно страшного. Обычный засов снаружи. Приподнять его магией – дело 2 секунд. Что я и сделала. вытащила деревяшку телекинезом и опустила на пол. Осторожно потянула за ручку, ожидая всего, от ядерного взрыва до сигнала тревоги. «Блин, они что, вообще меня не уважают? Ни сигнализации, ни ловушек? Кошмар! Нахальство! Ну, хоть зомби они здесь могли поставить? Так, на всякий случай». «Кто ж мог подумать, что у тебя на клетке ума хватит? Да и заклинание растянутого времени не каждому доступно. Ты у всех проходишь как неучтенный фактор, пока. Подумаешь, парочка сопляков и особо умные Элвары». «Что верно, то верно. Клетки – заклинания, хотя и не требующие особых затрат энергии, но надежные. Да и отвар Калихана сбоев обычно не дает. На что я гожусь, одурманенная Калиханом в клетке Ревелет? Только лечь и красиво помереть?» Как оказалось, не только. «Ну так то я, а я ведьма нестандартная, особо любопытная. А тот же Лютик, его бы так и прибили, когда третий компаньон явился бы». Нужный мне коридор шел налево, а потом под небольшим, градусов 15, уклоном наверх. Ноги скользили на омерзительно гладком полу. Эх, сюда бы роликовые коньки, но они остались в мире техники, вместе с застежками-молниями и кроссовками от «Адидас». Терн поддерживал меня под локоть, и я особо не возражала. Уж очень не хотелось проехаться по этому полу носом. Мы шли согласно этикету. Терн пропустил меня вперед, сам шагал сразу за мной, а спину ему прикрывал Рилон. Кстати, Рилон нес и сверток с двумя головами. Один из священных принципов и у Элваров, и у боевых магов – никогда не оставлять даже частицу своего товарища в лапах врага, если это не мешает твоему спасению. Возможно, когда мы будем удирать, я просто брошу этот сверток в кого-нибудь из врагов, но пока он будет со мной. Терн чутко оглядывался по сторонам. Я знала, он не смотрит глазами, а пытается уловить отблески чужих мыслей. И ему это удавалось. Два раза мы замирали и вжимались в стену. Я бы поставила защитный полог, но не хотела колдовать там, где все пропитано чужой магией. Там, где нас могут учуять раньше времени. Первый раз Элвар просто поднял руку, и мы застыли, как камни. Нам пришлось простоять неподвижно не меньше 5 минут. И я страшно беспокоилась за вторую группу. Как-то они доберутся до драконов. С другой стороны, вся нечисть должна быть у покоев хозяина. Это раз. Для защиты или для услуг. И потом, затем мы сюда и пришли, чтобы у них все получилось. Когда Лютик разворотит все, что не дает драконам подняться на крыло, резонанс пойдет по всем горам, и герои-любовники выскочат на шум, а мы и должны сделать так, чтобы выскакивать было некому. На этой мысли Терн просто впечатал меня в стену, закрывая своим телом. Рядом бросился на пол Рилон. Элвары расправили крылья и мгновенно слились с чернотой подгорного сумрака. На освещение наши похитители явно экономили. Я даже ахнуть не успела. Элвары почти не дышали, и так же затаилась и я. Нам нельзя было пробиваться с боем. Нас взяли бы в момент. Неужели чародеи не почувствуют или не догадаются, кто убил их стражу? Даже я почувствовала бы смерть своего создания. «Мимо кто-то идет?» Эта мысль уже была четко адресована Элвару. «Элементаль, ждем». «Он нас видел?» «Вроде нет. Просто он должен обойти и этот коридор. Мы с Рилоном могли бы взлететь к потолку, но тебя так просто не поднимешь. Так что лежи спокойно. Зрение у них никуда не годится, авось не увидят». «А если вдруг?» «Будем драться». «Тогда проще сразу удавиться. Нас легко сомнут числом». «Но наши друзья успеют спастись. Разве мало?» «Много». «Хорошо, что мы закрыли за собой дверь в камеру». «Надеюсь, заглянуть они не додумаются». «Не знаю. Надеюсь, что им этого не приказывали». «Да, инициативы от каменных элементалей ждать не придется. Какие мозги у булыжника?» «Нам же на руку». «Надеюсь, что их третий явится не слишком скоро». «Ох, попадется он мне». «Не хотела бы я быть на месте этого третьего. Ярости Элвара хватило бы на 5 Пёрл-Харборов». «Когда-нибудь?» «Да, когда-нибудь. Все, вставай, прошел. Элвар протянул мне руку, и я кое-как поднялась на ноги. Блин, век бы лежала, не шевелясь. Когда попаду домой, просплю неделю. Соберись, малыш, нам осталось совсем чуть-чуть. Малыш? Слышь ты, Карлсон, ты у меня сейчас без крыльев полетишь. О, вот в таком настроении и надо разбираться с этими подонками. Прошу. Я выглянула из-за спины Элвара. Оказывается, спальня магов находилась как раз за поворотом. У входа в комнату стояли два криво сляпанных зомби. Мне даже не пришлось колдовать. Кто не видел Элвара в ближнем бою, тот не видел ничего. Терн с Релоном просто выскочили из-за угла и заработали руками и ногами с невероятной скоростью. Я даже не могла уследить за их мельканиями. По-моему, они просто разодрали зомби пополам, оторвав руки с ногами и раскидав в разные стороны. Они потом обязательно восстановятся, но потом. Еще очень не скоро. Дверь продержалась ровно 3 секунды. Релон один раз в нее врезался и так и влетел вместе с дверью в комнату. Двое человек на кровати попытались дернуться, но не успели. В постель с любовником никогда не берут с собой никаких талисманов. В принципе, этот закон кровью написан. Разные амулеты, они и взаимодействуют по-разному, и на уроке любовной магии нам рассказывали о жертвах этих взаимодействий. Например, когда в результате соединения амулета, отгоняющего насекомых, и приворотного амулета, и то, и другое носили на шее, и два медальончика случайно соприкоснулись. На бедных любовников налетели все окрестные мухи, пчелы, тараканы, муравьи и даже моль. И это еще не самый жуткий случай. Бывало и хуже. Когда кольцо для маскировки лысины соприкоснулось с амулетом для приятного запаха, почему-то оба господина сплошь покрылись лилиями. Почему лилиями? Так талисман создавал запах лилий. Едва спилили. Прочность у цветочков была, как у хорошего железного лома. Поэтому, если у мальчиков-зайчиков и имелись какие-то амулеты или готовые заклинания, активировать они ничего не успели. В своей спальне они чувствовали себя в полнейшей безопасности. Нас они тоже в расчет не принимали, поэтому и защиты от озверевшего Элвара не поставили. Терн влетел внутрь и как следует треснул каждого мага по голове. Прислушался? Без сознания. Что делать будем, командир? Связать, засунуть в рот кляп, руки и пальцы упутать особо тщательно, чтобы и кончиком мизинца шевельнуть не могли, разложить в разных углах комнаты, чтобы друг до друга не дотянулись. «Знать бы, где еще их лаборатория!» Последнюю фразу я подумала в расчете на Терна, и Элвар не подкачал. «Как выйдешь отсюда через 3 двери налево? Там еще на замке заклинание от незваных гостей. Справишься?» «Попытка не пытка. Тогда я схожу, а вы посторожите мерзавцев. Если очнутся, привести в бессознательное состояние. Если будут пытаться сбежать, придушить намертво». «Иди, иди», — поторопил меня Терн. «Может, чего интересного найдешь? Зеркало для связи?» «Вот про это я совсем забыла. А надо связаться с универом. Ведун теперь икру мечет. Я была далека от правды». Душа у Лори была не на месте с момента отправки елочки в горы. И что у нее за привычка искать неприятности на свою голову? А тем более превращать это в работу. Лори понимала, что внучка – будущий боевой маг, а лучший опыт приобретается в сражении, но все равно за нее каждый раз волновалась. Да и за Эверелла тоже. Хороший мальчик, ему бы еще решительности побольше, а то так и будут ходить друг за другом кругами. Елочка-то и не подозревает, что ему нравится. А Эверелл слишком боится потерять ее дружбу, чтобы заговорить о любви. «Лори, немедленно в мой кабинет!» Шел уже 3-й день отсутствия елки. Лори слонялась по универу, со скуки пугая преподавателей и первокурсников. Да, вот так и становятся привидениями с тоски и тревоги. Если б она уже и не была им, то точно превратилась бы. И голос директора застал ее врасплох. Лори на несколько секунд застыла посреди коридора, а потом опомнилась и ввинтилась в стену. Так оно быстрее. У директора чин-чином сидел король Кейратолла. Дейлион Ан-Америон, Дейл, тоже очень милый и воспитанный мальчик. Но сейчас от его воспитания не осталось и хвостика. «Что значит не отвечает?» — горячился он. «Кто не отвечает?» — встряла в дискуссию Лори. «Елка, я не могу дозваться ни одного амулета». У привидения аж сердце захолонуло. «Но это же ваши амулеты! Что с ними можно сделать?» «Мои амулеты так же несовершенны, как и все остальные. У них тоже есть уязвимые места. Я не могу связаться с елкой, но она связалась с его величеством, а его... Дейл... Хорошо, Дейл тотчас же прибыл ко мне». «И что же сказала моя внучка?» Вместо ответа директор достал откуда-то из ящика стола небольшой хрустальный шар. Дейл пересказал все своими словами. «А теперь я хотел бы узнать, как все это выглядело в реальности. Прошу вас положить руку на этот шар, сосредоточиться и думать о сеансе связи с елкой». Дейл молча повиновался. Спустя несколько секунд шар заклубился серой дымкой. Потом она развеялась, и в ней появилась картина. Парадный зал, Дейл, сидящий на троне во всех королевских регалиях и внимательно выслушивающий какого-то хлыща, и вдруг... Его величество аж скорчился от боли, корона слетела с головы и откатилась в угол. Стражники завернули хлыщу руки за спину, но Дейл даже не обратил на это внимания, потому что из шара раздался вполне отчетливый голос елки. «Дейлион Ан-Америон! Дейлион Ан-Америон! Дейлион Ан-Америон!» «Елка!» «Да, ты меня хорошо понимаешь?» «Да, где ты?» «На границе между Элварионом и Азермоном, в горах». «Врешь?» «Не вру. Мне помогли с тобой связаться». «Правда? Кто?» «Неважно. Дейл, ты должен мне помочь». «Чем?» «Сперва у нас все шло нормально. Мы отправились в экспедицию, искали. Потом куда-то пропали Азели со Станором, а нам намертво перекрыли всю амулетную связь. Телепортироваться не получается. Пока никто не нападает, но внутренний голос подсказывает, что ждать недолго. Надеемся отбиться. Драконов не нашли, нет даже следов. Мы будем пытаться выбраться, но получится ли у нас, я не знаю. На карте, которую директор дал мне, мы в квадрате 16А. Будем выбираться по направлению к квадрату 16D. И что? Все это ты должен пересказать директору универа. И чем скорее, тем лучше. Телепортируйся к нему, только будь осторожен. Я не знаю, как далеко проникла эта зараза. Понятно. Сейчас сделаю. Хорошо. Знаю, что хорошо. Что вы будете делать? Попробуем выбраться из гор. Если не получится нас найти по медальону, пусть ищут меня по крови и волосу. Лори поможет. А если не получится? Лучше об этом не думать. Хорошо. Держитесь. Немедленно! Связь оборвалась. Дейл утомленно откинулся на трон, но дальше директор просто не стал смотреть. «Это было около 3 часов назад. Что с елкой сейчас, даже не представляю. Немедленно вылетаю на место и будем искать». 3 часа?» — возопила Лори. «Моя девочка в опасности уже 3 часа?» Получилось так качественно, что директор зажал руками уши. Дейл поморщился, но особо не дергался. Оборотни вообще устойчивые. «А что делать?» — огрызнулся Дейл. «Я понимаю, что у елки отчаянное положение, если она со мной связалась. Но могла бы быть и поосторожнее. Она просто вломилась ко мне в мозги, как пьяный матрос в бордель. И с тем же результатом. Я час провалялся без сознания, как последний хлюпик. Мало того, мне еще 1,5 часа не разрешали телепортироваться, потому что применение магии угрожало моему здоровью. Не будь я оборотнем, вы бы вообще меня только завтра увидели». Лори устыдилась, но виду не показала. «Если елочка решилась на такой шаг, ей сейчас должно быть хуже, чем вам». «Весьма вероятно». «Бремен, немедленно в мой кабинет!» От рева директора все аж подпрыгнули. Антел Герлей запустил обе руки в бороду и кивнул. «Я сам отправлюсь со спасательной экспедицией. Вас, Дейл, подлечат и проводят обратно в Кейратол. Не дождетесь!» — огрызнулся оборотень. Я с вами. Вы останетесь здесь. Один особо умный король уже в горы поперся. Директор в ярости не выбирал выражений. Вас там еще не хватало. Под ногами у нас путаться. Я могу взять след, как оборотень. А я сейчас могу взять вас на поводок и проследить, чтобы вы никуда не выходили до нашего возвращения. Я вам весь универ разнесу. Ага, разнес один такой. Потом 3 дня его шишки лечили. Я могу найти их следы, и никакая собака лучше меня не справится. Можно подумать, у нас ни одного оборотня не учится. На взгляд Лори их было даже слишком много. В ночи полнолуния на лужайку просто не выйти, а такого скопления животных не знал ни один зоопарк. Все, от кошек и собак до лошадей, лосей и медведей. Все разбегались по территории универа, завывали на свой лад, охотились на специальные фантомы животных, полное соответствие настоящим животным, но никакого привыкания ко вкусу крови, спаривались, всячески валяли дурака. Вообще-то это можно было увидеть и в другие дни. Лори долго смеялась, когда елка рассказала ей, что в их мире оборотни якобы могли изменяться только в полнолуние. Чушь редкостная. Полнолуние просто наиболее привлекательно для них. А так у каждого оборотня есть по 2, по 3 животных облика. Используют они их, когда в голову взбредет, хоть в 12 дня на солнечной лужайке. И никто не говорит и слова против. Хотя если особенно развоишься ночью без уважительной причины, можешь получить по ушам, невзирая на конвенции. Размышление привидения прервал влетевший в комнату магистр Теодорус. «Что случилось, директор?» «Елка пропала. Одна или с группой?» «Наша колючка не мелочится. Я ни с кем не могу связаться через медальон. Магистр, собирайте поисковый отряд. Обязательно включите оборотни и собачьи породы. Побольше силовиков и телепатов. То, что смогло напакостить елке, не будет размениваться на мелочи». «А мы всех не распугаем?» «Мы будем искать нашу группу. Лори?» «Да». «Что там насчет поиска по крови и волосу?» «Сейчас принесу 3 волоска». «Всего 3? Мало». «А что вы хотите? 3 волоска и пара капель крови. Все, что она разрешила мне оставить. Это, конечно, жуткая неосторожность с ее стороны, но выбора не было». «Можно подумать, кто-то может наслать на нее порчу. Для этого надо еще и имя знать». «А что, его сложно узнать?» «Сложно». «Но можно». Оставив последнее слово за собой, Лори просочилась в кирпичную кладку стены. Привидению предстоял долгий путь до подвала. Там, за одним из камней, и хранились самые ценные ее вещи. Она сама прятала шкатулку со своим прахом, и в ней же лежали елочкины волосы и кровь. В отдельном пакетике, конечно. До смерти Лори, второй и истинной, никто не сумеет вызнать у нее, где находится шкатулка. Пусть сначала убьют, чтобы она не видела, что произойдет дальше. Внучку она любит, и пусть любой, кто попробует причинить ей вред, сначала переступит через Лори. Когда она опять влетела в кабинет директора, там уже царил полнейший хаос. Обездвиженный Дейл сверкал глазами так, что едва не подпалил бумаги на столе у ведуна. Директор запихивал в небольшую сумку здоровенную карту гор, несколько книг, тубус и шерстяные носки. Магистр Теодорус то и дело затаскивал в кабинет очередного оборотня, как правило, с факультета лекарей или самоубийц. Оборотни в универе учатся почти на всех факультетах. Но сейчас требовались именно ищейки, а они обычно либо лекари и ищут болезнь, либо воины и ищут опасность. К магии стихий и времени у оборотней просто нет склонности. А те из них, кто работает с животными, конечно, могут быть полезны в такой кризисной ситуации. Не забываем и о Лилии, но у них просто нет нужного дара. Обычно животными занимаются те, у кого мирная ипостась. Какое-нибудь копытное, травоядное или что-то очень конкретное и крутое, типа медведя. Но ни первые, ни вторые просто не годились для работы в горах. Директор выкрикивал приказания, и Лори пришлось подплыть к самому его носу. Только когда он попытался засунуть в сумку запасные штаны прямо через нее, ей удалось привлечь его внимание. «Кровь и волосы». «Хорошо, спасибо». Главное, найдите ее живой!» Лори поспешно выплыла из кабинета прямо через стену. «Привидения не плачут?» «Возможно. Но тогда это неправильные привидения. Вот ей сейчас очень хотелось поплакать, и она спешила куда-нибудь, где никто не будет мешать. Сейчас! 9 раз! Чтобы удрать от Кана, надо было родиться не привидением, а облачком дыма». «Лори, постой!» «Кому Лори, а кому госпожа Анастерра?» — отбрила она. «Ну, не нравился он Лори, и все тут. Почему? Потому что он не пара ее внучки, а сам этого не понимает. И думает, что она должна быть так же счастлива его выбором, как и он сам. Хотя, к чести елочки, она как раз и не думает о Кане. Вообще. Разве что как о приятеле». «Да прекрати ты! Елка пропала!» «Как ты догадался?» «Лори!» «Ладно. Тревожился он уж точно совершенно искренне. Пусть он и эгоист, но разве от этого менее плохо?» «Пропала, пока никто не может связаться с ее группой». «И зачем она только туда пошла?» «За надом». «Могли бы и кого другого найти. Нечего и было с этими дурацкими элварами по горам шататься». «Немногие могут вызвать у элваров подобное доверие, а елка смогла». «Как же, это все тот паразит». «Ну все, Кан перешел все границы. Который?» «Этот гад в короне. Я ведь сразу понял, что-то не так. Вот как только его увидел, так и понял». «Очень за тебя рада». «Не надо ей было туда ходить». Продолжал упиваться своим умом этот болван. «И это все, что ты можешь сказать?» Кажется, что-то дошло и до Кана. Во всяком случае, он приподнял голову и посмотрел на привидение. «Лори». «Плакать над пролитым молоком и постоянно повторять: «Не надо было так делать, я же предупреждал!» Привилегия трусов, глупцов и душевно слабых людей. Не относясь ни к какому из этих отрядов, предпочитаю окончить наш разговор. Иди поплачься в жилетку кому-другому, а то я сейчас не устаю, сосредоточу энергию и прогоню тебя пинками по коридору. И так тошно, а ты еще скулишь над ухом». «Я просто волнуюсь за елку». «Так иди, просись в поисковый отряд, и не стой у меня над душой!» Кан развернулся, багровый, как томатный суп, и направился к кабинету директора, а Лори взлетела на башню. Но плакать уже расхотелось. Боевое настроение сменило истерику. Чтобы елка так просто пропала? Если она жива, она не только всех остальных вытащит, а еще и злоумышленников приведет. Пленили елку? Отлично! А теперь попробуйте вырваться, а то будет как с охотником, который поймал медведя. Знаю свою внучку. Уж она-то вцепится во врага руками, ногами, зубами и когтями. И не разожмет их, даже будучи мертвой. Хотя последняя мысль как-то мало утешала. «Хочу такую лабораторию! Хочу до безумия! Хочу!» Я по природе не алхимик, но это было нечто. Огромная пещера, в которой поместился бы стадион универа, и треть ее занимают шкафы с различными снадобьями, колбами, пробирками, приборами, а треть – столы для лабораторных опытов. Есть место для записей, оборудован уголок для еды, и даже для сна, если какой-то опыт требует пригляда. В углу маленький бассейн с водой. Кажется, сюда вывели подземный источник. Определенно, надо подговорить элваров и устроить здесь что-то вроде магического блокпоста. Наши алхимики сюда будут наперебой рваться. Недели по 2 с носа, каждый будет рад. Ты не отвлекайся, ты ищи, что надо. А там и об устройстве подумаем. Если Терн сказал, значит, сделает. И можно искать спокойно. А что мне надо? А надо мне связаться с универом. Амулеты не подействуют, а вот зеркало подошло бы. Типа того, по которому эти герои-любовники говорили со своим сообщником. Через зеркало можно связаться с кем угодно. Главное тут – зачаровать его. Но это время – силы и нервы. А воспользоваться чужим инструментом я смогу. Это входит в курс обучения боевого мага. Надо бы осмотреть лабораторию. Эх, жаль, что я не стихийник, а то могла бы зачаровать воду. Специалисты же могут в любой момент связаться с кем угодно. Ведь в каждом из нас есть частичка воды. Но мои способности в стихийной магии не так сильны, и к тому же в другой области. Я горю изнутри, и я правлю огнем. А в этом мире даже делят людей на 4 группы по их внутреннему складу. Воздух, земля, вода и огонь. Каждый человек имеет в себе какую-нибудь превалирующую стихию, и это даже можно заметить. Легко загораются идеями только огни. Вода вечно течет, меняется, обновляется. Земля основательна и устойчива. А что до воздуха, таких шалопаев еще поискать. Причем ветер гуляет у них в голове до глубокой старости. Часто встречаются и сочетания, но только сопредельных стихий. Огня, воздуха, земли, воды. Земля вообще самая интересная стихия. Она может и гореть, и может держать на себе ручьи и озера. Не отвлекайся. Можно подумать, мне кто-то даст. Так, здесь ингредиенты, здесь готовые зелья. Да еще подписанные. Какая прелесть! Кажется, алхимик, как там бишь его, занимался всем подряд. Зелье против облысения. Нафиг оно мне сдалось? Взрывчатка. Так, это в карман. Растворитель. Пусть стоит. О, зелье для выращивания рогов. Вот это круто! Зелье тут же перекочевало ко мне в карман, и я хотела еще немного пошерстить полки, но тут заметила зеркало на стене. По виду оно было очень похоже на то самое, что использовал Рейси для переговоров. Оно? Я приблизилась и коснулась пальцами оправы. Оно. И бесполезно. Хоть топором его звездани, все бестолку будет. Против такой защиты мне еще ломать и ломать. Лет через 10 как раз чему-то научусь. Не получится связаться? По нулям. Жуть. Совершенно не мой уровень. Талант не заменит ни опыта, ни образования. Тогда живо сюда. Берем этих супчиков, упаковываем и вперед к драконам. Я повиновалась. Сунула в карман еще несколько склянок с завлекательными надписями «Ускоритель», «Сила сильных», «Для обострения 5 чувств», «Правдивость» и рванула с места в карьер. Элвары ждали меня на том же месте и в той же компании. «Елка, головы придется нести тебе». «А куда деваться? Жаль, мы не сможем связаться с шефом». «Не все коту творог». «Когда и мордой об порог, да? Но хотелось бы приложить этого третьего». «И всему свое время». «Время собирать камни, время швыряться кирпичами и время получать по шее за это дело. Хватит разговоров. Нас ждут драконы». «Ждут. Держи плащ. А мы понесем этих мерзавцев». Я послушно подхватила сверток. «Жаль, нельзя будет устроить трогательную встречу их третьему». «Очень жаль». Терн оскалился так, что, будь я на месте этого третьего, сама бы повесилась. Но сейчас было не время мечтать и злорадствовать. «Беремся. Как скажешь». «Если бы я попыталась поднять кого-нибудь из героев-любовников, я бы надорвалась. А для Элваров вес в 100 килограммов был мелочью». Глядя на то, как Терн и Релон взвалили себе на загривок по волшебнику, я подумала, что они могли бы и меня донести до места. Не развалились бы. «Даже не надейся. Бери сверток и ножками». «А я что, вслух говорю?» «Да, и это тоже». Фу. Я послушно подцепила плащ и пошла к дверям. «Чур, я иду вперед». «Как скажешь», — согласился Терн. «И смотри внимательнее по сторонам. Мне сейчас не до того будет». Я пожала плечами. Можно подумать, он глазами смотреть станет. Для него ведь считывать чужие мысли и чувства, как для меня зрение. Но конспирация. Хотя всем Элварам и так известно, кем является их правитель. «И что, этим двоим уж точно ни к чему знать некоторые элварские секреты?» «По мне так им и жить ни к чему. Но что поделать?» Придется подождать до справедливого суда и смертной казни. Как я уже говорила, вампирам нужна кровь. И, зная клан Азели, кровь этих двоих они вообще по кругу пустят. Вполне может быть. Замри. Я послушалась и пропустила двух зомби мимо нас. А что там волшебники? Пока не пришли в себя. Пока. Поторопимся. Что мы и сделали. До загона с драконами было не так уж и далеко. Это оказалась здоровущая пещера, в которой дракон мог без особых трудностей подняться в воздух. разделенная на две части решеткой из синих светящихся нитей. Я догадывалась, что они просто режут все живое. А что, логично, держать драконов на цепи глупее не придумаешь. Лучше попробовать энергетический вариант клетки. Сил требуется много, но, как я поняла из беседы с нашими похитителями, сила для них проблемы не представляла. В крыше пещеры было большое зарешоченное отверстие, но свет из него почти не падал, оно выходило не наверх, а куда-то вбок. Пещера освещалась только отблесками синих энергетических нитей, и в результате у драконов было сумрачно. Перед решеткой оставался маленький коридорчик, рассчитанный где-то на 2-3 человека, и там нас ждали друзья – Дайр, Лютик, Винер. Они предусмотрительно держались снаружи, не входя к драконам. Еще бы! Из всех людей Лаванда могла отличить четко меня, Терна, Кана, Дейла и директора универа. Ну и еще нескольких элваров и магов. Но ни Лютик, ни Дайр тогда с драконами не общались. Винер тоже. Лилия же четко различала меня и Терна. Остальных она и знать не хотела. А может, не могла? Тоже возможно. Попробуйте сами запомнить трех, допустим, ежей из сотни и выделить их из общей кучи. Сложно. Я иногда думала, что мы для драконов своего рода ручные зверушки. И они запоминают тех, кто к ним ближе всего. Дружелюбнее, смелее, любопытнее. А остальных зачем им? Драконы ведь, хочешь не хочешь, остаются людоедами. И сложись все по-другому, Лаванда закусила бы мной еще полгода назад. Шиповник вообще никого из нас не знает. А сейчас, после долгого заключения, когда люди вообще стали для него врагами, короче, я сильно рисковала своей головой. Хорошо еще, что каждый дракон был заключен в свое пространство синей решеткой. Иначе, если бы они были вместе, то трижды подумала, а потом долго убеждала их, что я – это я и не верблюд. Лилия меня еще кое-как выслушает, а вот ее друг хвостом прибьет без разговоров. И осуждать его за это не получится. При виде нас Винер облегченно вздохнул. Дайр зашипел и подобрался, готовясь зафигачить чем-нибудь особо неприятным волшебников. А Лютик подмигнул. Драконы тоже не остались в стороне. «Лиля, лапочка, как дела?» Поздоровалась я, протягивая руку к решетке. Я была готова отдернуть ее в любой момент, но этого не понадобилось. Почувствовав тепло, я поняла, с чем имею дело. Самая обыкновенная стена из серии «Разделяй и властвуй». Она режет не хуже ножа. Пройти сквозь нее можно только с одной стороны. С другой, хоть драконом ломись, ничего не получится. Зайти-то я зайду, а вот обратно... Ладно, потом об этом подумаю. И я шагнула внутрь. Сработало. Если там и стояла какая-то магическая защита, то я ее не почувствовала. Да и зачем она там? Големы, элементали и зомби тем и хороши, что без приказа шага лишнего не сделают. Можно убить их хозяина на их глазах. Если им не дали приказа защищать своего создателя, они и шага не сделают. Вот духи стихий – другой вопрос. Те создания своенравные не хуже драконов. Диверсантов здесь не опасались, а от драконов ее надо ставить с другой стороны, чтобы не удрали. Она и стояла. Драконица с шипением протянула ко мне голову, но потом почувствовала знакомый запах, увидела меня вблизи и нерешительно улыбнулась. Да, зрелище не для слабонервных. Оскал здоровенных клыков чуть ли не в мою руку длиной в 3 ряда – это тихий ужас, но она же рада меня видеть и вреда не причинит. Чего тут дрожать? Я же храбрая, храбрая, очень храбрая, я сказала. Ёлка, ты? Я. А кого ты ждала? Ты тоже в плену. Я не стану тебя есть. Даже если с голоду сдохну, все равно не стану, не стану. Меня чуть не сдуло от драконьих эмоций. «Да, подросла девочка за полгода, а дракошки вообще быстро растут». Я подбежала и попробовала повиснуть у нее на шее. Удалось с трудом. Как сосну в 2 обхвата обнимать. Пришлось съехать вниз, пока Лилия не вздумала поднять меня на высоту в 2 человеческих ростов. «Солнышко, Ты нас до дома не подбросишь? А эти... это кто? Это мои друзья. Нас направили тебя искать. Тёрн тоже здесь. Элвар помахал рукой, не приближаясь и не снимая с плеча тушку волшебника. Мы отправились тебя искать. Я, Лютик, Дайр, Азели, Тёрн с телохранителями. А в итоге нас поймали твои похитители. А мы от них сбежали. Это правильно. А вы их убили? Нет, мы их взяли в плен и убьем позже, но более мучительно. А можно мне будет их съесть? Не знаю. Надеюсь, что да. Я тогда буду их по кусочкам откусывать. Будешь. А пока попробуем улететь. Запросто. Я выросла. Я теперь могу унести аж 3 человек. А твой друг? Шиповник мне не друг. А кто? Мой Анкаре. Я кивнула. У драконов не существовало свадьбы как таковой, и понятия муж и жена были им глубоко чужды. Зато у них имелось понятие Анкаре. Когда 2 дракона решили жить вместе, иметь детей, заботиться о них, пока те не встанут на крыло, делить добычу и охотничьи угодья, друзей и врагов. Анкаре было не на всю жизнь, но драконы старались оставаться друзьями даже после того, как разошлись. Он нам поможет? Помогу. Я обернулась и посмотрела на дракона в соседнем загоне. Здоровущий, зараза! Чуть поменьше лаванды, но цвет нежно-розовый, закатно-розовый, перламутрово-розовый. Красота! Выдохнула я. Драконьи комплименты я знала и могла польстить ему, причем совершенно искренне. Я бы просто пошла ему в пасть, оцепенев от такой красоты. Ну-ну! Лилия предупреждающе шевельнула крылом. Нечего мне Анкаре развращать! Я захохотала, но тут же постаралась стать серьезной. Шиповник, мы вам не враги. Мы бы пришли за вами раньше, но ваш отец не сказал о вас. Мы плохо ладили. Я был дураком. Улетел и попался. Случается. Сейчас вы должны помочь нам. К вам на спину сядут несколько человек, и вам надо будет отнести их, куда я скажу. Это не слишком приятно, но выбора у нас нет. Либо мы выберемся, либо нас убьют. Вас пустят на отвары и алхимические смеси. А Лилия умрет после того, как вырежут из нее вашего ребенка. Вы это понимаете? Вполне. Можете открыть мой загон. Я не враг вам. Нам нет. Но, Лилия, Шиповник, при нас ваши похитители. И я не хочу, чтобы вы убивали их слишком быстро. Сперва их надо расспросить. Вы можете быть не единственными похищенными. Это ясно? Шиповник кинул плотоядный взгляд на 2 тюка на плечах у Элваров, облизнулся, но выдавил. «Хорошо, я не трону их, пока их не расспросят». «Договорились», — кивнула я. «Лютик, открой загон нашему другу. Что-нибудь типа ремней нашли?» «Нет». «Плохо, господа драконы. Вам придется быть осторожными, чтобы мы не упали. Как вас выпускали отсюда на... прогулку. Драконы не оценили бы простенького и конкретного на случку. За тем, что говорят, эта раса очень следила. Не сдержать слово у них считалось позором. И, кстати, тех, кто осмеливался врать, попросту съедали свои же соплеменники. Равно как и слишком болтливых. «Исчезала перегородка между клетками и та решетка», — кивнула вверх Лилия. «Но как это делается, я не знаю». «Я тоже не знала, но вопрос надо было решать, и быстро. Для начала я оторвала клок от одежды и бросила на решетку. Он пролетел ее насквозь, но по дороге распался на 16 клочков, по числу ячеек. Значит, всережущая. Это правильно. Обжигающую я бы и сама тут не поставила. Через огонь еще как-то можно пройти». А вот если тебя на салат нарежет, отправиться куда-то уже не получится. А как можно ее убрать? Обычно это делалось с помощью талисмана. заклинание накладывается, допустим, на кухонный нож. Для режущей стены нужно что-то, что может резать. А потом этот предмет, нож, меч, просто камень с острым краем, закапывается, помещается в тайник, ложится в комнате этажом ниже, под тем местом, где хотят разместить магическую стену. Гость перешагивает порог, и заклинание активируется, дешево и сердито. Если находишь этот заклятый предмет, заклинание можно убрать очень просто. Надо его сломать или как-то повредить, или просто разрезать им стену. Но искать этот предмет здесь и сейчас – дело гиблое. Можно передавить стенку силой. Тут тоже проблемы. Сила хороша, когда знаешь пределы заклинания. А если я тут вся выложусь, а стена с места не стронется? Конечно, стенкой может управлять тот, кто ее построил. Но приводить в чувство Лакнета или Шената мне как-то не хотелось. Проще уж самим удавиться. Был и еще один выход, который привлекал меня больше всего. Почему у нас в темнице не ставили такую стену? Потому что маги просто оттягивают ее в сторону, проходят и отпускают стенку на место. Принцип занавески. Отдернул, прошел, вернул на место. Дешево и сердито. И это я могу попробовать. «Лилия, а сколько вам нужно времени, чтобы встать на крыло?» «Я могу взлететь с места». «Это хорошо. Ребята, подождите, пока перебираться сюда. Шиповник, так я могу на вас рассчитывать?» «Я обещаю помочь вам. Этого мало?» «Много», — поспешила я успокоить дракона. «Сами понимаете, сейчас никак нельзя допускать ошибки. Из темноты, где стояли мои друзья, послышался звук удара. Что?» «Шенат пришел в себя. Я опять оглушил его». «Добавь до кучи и второму, а мы пока попробуем с шиповником. Не возражаете?» «Что попробуем?» «Пройти через сетку». «Это нас убьет». «Нет, я оттяну сетку в сторону». «Это поможет?» «У нас все равно нет выбора». «Нет». «А пробу проведем прямо сейчас. Я оттяну сетку, а вы пройдете к нам с Лилией. Места вам хватит?» «Более чем». «Тогда готовьтесь. Долго я ее не удержу. Ребята, вы оставайтесь на месте». «Вас много?» «Нет, 3 Элвара, 5 человек». 8 на 2, 4. Те, кто полегче, полетят на Лилии». «Нам главное выбраться из гор, а уж там...» Я подошла к сетке и протянула руку так, чтобы между ней и моей ладонью оставался промежуток не больше сантиметра. Вот так. Хорошо. А теперь в контакт. Вторая рука заняла место рядом с первой. Я закрыла глаза, а потом примерилась и потянула. Я отлично знала, что сейчас мои руки выглядят как 2 пучка синих нитей. Чувствовала их как часть сетки и тянула на себя, идя по направлению к двери. Перегородка поддавалась плохо. Сперва. А потом я почувствовала помощь. Рядом со мной стоял Дайр и тянул сетку. Я кивнула ему и продолжила, пока шиповник не рванулся в узкий проем между перегородкой и камнем. Бок он ободрал о стену, но в итоге мы оказались в камере с 2 драконами. Лилия с нежным, по драконьим меркам, вздохом опустила голову на плечо своему Анкаре. Я, чувствуя себя последней стервой, помахала рукой ребятам, и те просочились сквозь сетку внутрь. «Сейчас мы грузим на драконов самое ценное — наших пленников и его величество. Элвары полетят своим ходом, а мы попробуем слевитировать к сетке и отодвинуть ее. Справимся?» «Вполне». «Елка, ты не обнаглела?» «Это уже король?» «Нет», — хлопнула ресницами я. «Королей, детей и женщин в первую очередь». Судя по взгляду Терна, он мне это еще припомнит. Еще как припомнит. Лютик, как всегда, был бодр и весел. Дайр молчал. Мне не слишком нравилось его молчание. Но что я могла сделать? «Ничего». «Действительно, зачем ломать голову над проблемами человеческой психики, если в твоей компании есть телепат? А о чем он думает?» «Это тебя не касается». «Вот так. Нет, все-таки правильно телепатов били». «Не добили». «Елка, о чем ты опять размечталась?» Я вздохнула и посмотрела на Лютика. «Людь, ну ты же сам знаешь, что я периодически ухожу в нирвану». «А сейчас тебе лучше вернуться из нее и попробовать слевитировать вверх». Два пленника и Терн уже сидели на спине у Лилии. Можно было бы подсунуть их шиповнику, но Лилия мельче, и меньше риск, что моего приятеля размажет по потолку пещеры. Я собралась с мыслями. Как левитируют ведьмы? Легко и с изяществом. Просто сосредотачивают часть силы, искр 5-7 в пальцах ног, и начинают подниматься. Этот полет даже не обязательно контролировать. Надо только раз в 10 минут добавлять пару искр. Я вообще могу левитировать сутки напролет. Примитивное упражнение, освоенное мной на первом курсе. В первом семестре мы учились просто держаться в воздухе, как Ариэли. Во втором совмещали левитацию с физическими упражнениями, а в третьем – и с колдовством. Что я сейчас и попробую проделать. Эта решетка была гораздо сильнее первой, и оттягивать ее оказалось сложнее. Мы парили над ней втроем, но даже объединив усилия, едва дотащили ее до стены. Лилия первой проскользнула в проем. За ней двое эльваров. Шиповник замкнул процессию. Мы потеряли их из виду, но через минуту эльвары вернулись. Точнее, Терн и Виннер. «Релон сторожит наших похитителей!» Жизнерадостно отрапортовал Виннер. «Драконы готовы к взлету. Там очень удобная площадка. Давайте, ребята!» «Отпускайте решетку и перебирайтесь к нам!» Я кивнула Лютику. «Елка, ты первая!» — ответил приятель. «И никаких гвоздей!» «Глупости! Вы не удержите решетку без меня!» «Но припираться мне не дали, и принять решение тоже!» Лютик просто пнул меня ногой в бок. «Да так, что я потеряла и сосредоточение, и концентрацию! Если бы Терн не подхватил меня на лету, я бы просто сорвалась вниз!» «Теперь вы двое», — скомандовал Элвар, плотно удерживая меня за талию. Я особо не вырывалась. Мы все еще висели в воздухе, а чтобы левитировать, надо сосредоточиться хотя бы на 5 секунд. Сейчас я... Решетка поползла к стене. Дайр кивнул Лютику. Приятель послушно переместился по другую сторону решетки и, в свою очередь, кивнул Дайру. Тут оно и случилось. Дайр просто выпустил заклинание из рук. Лютик не удержал решетку и едва сам не сорвался вниз. Спасибо, Виннер не дал протаранить скалы. «Что ты наделал?» — сорвалась я на Дайра. Но приятель был странно спокоен. «Елка, вы сейчас должны лететь за помощью. Нас слишком много. 3 эльваров, 3 волшебников, да еще 2 пленных. Их оставить нельзя». А Лилия 4 не выдержит. Поэтому кто-то должен остаться здесь. Я сейчас просто пойду в лабораторию, попробую оставить пеленги, это раз. И ты знаешь, у этих двоих есть 3-й друг, по вине которого нас и захватили. Я хочу попробовать дождаться его. Это 2. «Ты что, рехнулся? Он же тебя на фрикадельке перемелет!» Взорвалась я. Но Дайр только покачал головой. «Ты сама знаешь, что другого выхода нет». «Не неси околесицу! Ты не можешь остаться здесь! Лучше уж я! Давно хотела посчитаться с этим умником за первую встречу!» «Черта с два, елка! Это мое дело!» Я не обратила внимания на протест Дайра. «Я командир отряда! Мне и идти впереди!» «Сейчас мы еще раз отодвинем решетку, и ты перейдешь сюда, а я проскользну на твое место. А если сам не станешь, ребята помогут. Виннер?» «Елка, он прав. Он должен остаться, а ты идти. Он мужчина». «Что? Ах ты, шовинист, паршивый!» Я рванулась из рук Элвара. «Не знаю, что бы я сделала в следующий момент. Попробовала разнести решетку? Гору? Не знаю». «Знаю, что не оставила бы друга, будь у меня хотя бы секунда, но выбора мне как раз и не дали, как и времени». Сильная рука сжала горло, перед глазами мелькнули звездочки. Темнота. «Ой, что-то грустно мне, и на живот давит, и в туалет хочется. Опять же, ветер сильный, уши замерзли. А где-то я нахожусь? Память услужливо подсунула картинку. Решетка, Дайр и темнота. А что случилось? Рррр, сволочи! Знаю я, что там случилось. Просто один Элвар, которому жизнь надоела, треснул меня по голове или сдавил горло. Кажется, все-таки горло, но мне от этого не легче. Пришла в себя? Тогда устраивайся поудобнее. У меня уже руки устали тебя держать. А ты отпусти! Огрызнулась я на Винера. А потом меня его величество так отпустит, мало не покажется. Этот может. Так вам всем и надо, зловредно высказалась я. Какая сволочь меня оглушила? А у нас есть еще один такой герой. Надеюсь, что нет. До сих пор шея болит. Долго я была без сознания? Часа полтора. Мы как раз успели погрузиться, взлететь и уже оставили позади вполне приличное расстояние по направлению к квадрату 16D. Я прикинула драконьи скорости. Перегруженные, они не могут двигаться так быстро, как нам надо, но то, что для нас трехдневный путь по горам, для них от силы час. Поэтому скоро должны показаться наши. Если Дейл связался с универом, если вызвали спасательную экспедицию, а если нет, пусть драконы опустят нас рядом с местом телепортации, а уж дальше мы и сами доберемся. Только бы слишком поздно не было. Если с Дайром что-нибудь случится, я себе этого всю жизнь не прощу. Хорошо, а где этот мерзавец? На другом драконе. А ты чего ожидала? Я захохотала, как сумасшедшая. Злость прошла. Действительно, чего я ожидала? Оказаться на одном драконе с разъяренной ведьмой — это опасно для жизни. А что такое шовинист? И почему паршивый? Это мужчина, который считает себя лучше просто потому, что он мужчина. Тогда он действительно паршивый. Женщины — это ж цветы жизни. На могиле своих обидчиков! — хихикнула я. Элвар несколько секунд смотрел на меня, а потом начал хохотать, так что Лилия даже недовольно повернула к нам голову. «Полегче вы там, а то у меня уши отвянут!» «Извини!» — крикнула я драконице. Элвар опять тронул меня за плечо. «Елка, ты ему голову не оторвешь?» «А стоило бы! Не трону, не боись!» «Это хорошо. Знаешь, охранять его от тебя я бы не взялся!» «Так ты ж не самоубийца!» «Я телохранитель». «Ну, почти, почти». «Елка, наши!» — вопил Лютик, сидящий спереди. Я же была зажата между Элваром и волшебником, как колбаса в бутерброде, и даже сесть не могла нормально. Куда там? Где? «Вон, внизу, к северу!» Я пригляделась в нужном направлении. «Действительно, наши! Спускаемся!» Лилия послушно пошла на снижение. Шиповник последовал за ней. На спине второго дракона тоже заметили вспышки света, сопровождавшие телепортацию волшебников из универа. И возглавлял их человек, которого я узнала бы и ночью с завязанными глазами. Директор универа, его магичество Антел Герлей в потрепанной походно-парадной мантии. При виде снижающихся драконов он ненадолго застыл, а потом повел посохом, давая ориентиры для посадки. Но приземлились мы и так благополучно. «Слезай, паршивка! Мы тут ее искать собрались. Все с ума сходят от волнения, а она драконами балуется!» «Можно подумать, вы за меня беспокоились. Теперь за его величество переживали!» — огрызнулась я. «Скажи это Лори!» — посоветовал директор. Я послушно заткнулась с личными обидами и принялась излагать. «Шеф, это шиповник. С его помощью поймали Лилию. Поймали некие Арес Шенат и Шатеран Лакнет. Они надеялись обрести бессмертие с помощью плода дракона. Есть такой ритуал в некромантии?» «Есть, но, по-моему, вы его не проходили». «Знание — страшная сила, но об этом позднее. Эти негодяи недобитые устроили нам ловушку, но уже не по своей воле, а по просьбе третьего их сообщника. Того самого, что сделал из Диркаана зомби и натравил его на Элварион. Полагаю, что подробнее можно узнать у них самих, если не дать им отравиться или скрыться». «У них самих?» «Второй раз я видела у директора такие красивые круглые глаза. Первый раз, когда мы опустились во дворе универа верхом на лаванде. Сейчас он также смотрел на шиповника, со спины которого Элвары сгружали два хорошо увязанных тюка. «Елка, это...» Я так и не узнала, хотел директор похвалить меня или оторвать голову. Нас перебил Лютик. «Вы не могли бы послать пару отрядов в их убежище? Там Дайр остался. Не хотелось бы, чтобы он дождался третьего сообщника». «Куда?» «Ориентиры назовет Лютик». Вмешался незаметно подкравшийся Тюрн. «А нам надо серьезно поговорить с Елкой. Думаю, у вас и без нас сейчас проблем хватит, а я удержу ее от безрассудных поступков». «Идите, дети мои!» Огрызнулся директор и переключился на Лютика. «Какие метки ты оставил? Ридейра? Боги! Ты бы еще лапку задрал, чтобы стены пометить!» Тёрн так вцепился мне в руку, что освободиться можно было только клещами, и уверенно потащил куда-то в сторону. «Куда мы?» «Куда надо?» «Ну и не отвечай, перебьюсь!» «Елка!» Элвар остановился за какой-то повозкой и серьезно посмотрел на меня. «Прости меня, ладно? Я не хотел». «Черта лысого ты не хотел!» Этой секунды хватило Элвару, чтобы влезть ко мне в голову, и он робко улыбнулся. «Но я действительно не хотел тебя оглушать, и не хотел, чтобы ты там оставалась. Я боялся за тебя». «Знаю, поэтому и не сержусь. Глупый ты все-таки!» Я обняла Элвара за шею, и он крепко прижал меня к себе. «Пойми, я боевой маг. Рано или поздно я умру. Скорее даже рано, чем поздно. Ты не сможешь уберечь меня от всего на свете». «А ты сама не постараешься беречься? Елка, я эгоист, но у меня ведь нет другой семьи. Я и так потерял всех близких мне людей, и не хочу терять тебя». «Но я всегда буду рядом с тобой, даже если умру. Обещаю, что стану твоим личным хранителем и буду беречь тебя всю жизнь». «Лучше оставайся живой, ладно?» «Постараюсь. Знаешь, мне как-то нравится жить». «Знаю, но я намерен подпортить тебе это удовольствие». «И как же?» В лиловых глазах горели веселые золотые огоньки. «Ты же умудрилась спасти мне жизнь и даже два раза за одно путешествие. Там с элементалями и второй раз в темнице. Я тебе благодарен». «А нельзя ли этим и ограничиться?» «Нельзя. Будешь знать, как королей по головам бить». «Я не била». «Еще б ты меня бить попробовала. Так вот, в качестве страшного наказания я дарую тебе владения, которые полагаются к титулу графини Элвариона». «Блин, садюга, ты меня тоже оглушил, но я над тобой так не издеваюсь». «Я мужчина, и мое призвание — защищать тех, кто слабее. А ты в тот момент и с котенком бы не справилась, да и сейчас тоже». «Что? С котенком не справилась? Да я тебя сейчас! Я из тебя сейчас!» «Графиня Элвариона, я официально подтверждаю ваш титул и дарую вам владение в Элварионе. Их граница будет определена по карте, когда мы доберемся до моего дворца». «Ура!» Поддержали его два голоса. Я оглянулась. Ну да, Винер и Релон, мерзавцы. «Приказ считается действительным, если король оглашает его в присутствии хотя бы одного подданного. Да ты это и сама знаешь, а здесь их целых двое. И оба подтвердят, что приказ был издан. Теперь не отвертишься». «Релон, блин, вот это я попала». «А, вот вы где». Директор был в отличном настроении. «Елка, сейчас я отправлю тебя, Элваров и еще нескольких магов в Элварион, прямо в столицу, и начнем работу. Тебе здесь теперь делать нечего». «Но это моя история, и я хотела бы еще раз побывать в лаборатории Шената. Вы бы видели, какие там...» «Еще увижу. Я твой начальник на все время учебы, и я приказываю тебе отправляться в Элварион. Следующие две недели ты состоишь при его величестве. Учебники тебе перешлют. Даже и не думай запускать занятия». «Полагаю, что графиня Элвариона не опозорит свой титул небрежным отношением к учебе», — произнес наглый Элвар. Лиловые глаза смеялись. И такие же шаловливые искорки зажглись и в глазах директора. Я высвободилась из дружеских рук и направилась за своими вещами. Мальчишки, черт возьми, мальчишки до 12 лет. Как же хорошо, что у меня такие друзья. Я счастлива, что они у меня есть, и очень их люблю. И мы тебя тоже любим. Собирайся быстрее.